Шикарная жена. «Как прошло свидание с дочерью?» — спросил у Дениса на следующее утро доктор Волгин. «Всё нормально?» «Да, всё замечательно», — проговорил Денис. «Очень вам благодарен за такую возможность». Волгин внимательно посмотрел на него. Взгляд страдальческий, в уголках рта горестные складки. «Не очень похоже на эйфорию от того, что всё замечательно». «Не за что», — ответил он. «Но что-то вас беспокоит?» «Марина и беспокоит», — признался Денис. «Она так напряжённо думает о том, что со мной произошло, так мучительно ищет какие-то разгадки, что я просто боюсь за неё». «В смысле? Ей может угрожать какая-то опасность?» «Понятия не имею, но мне кажется, что она может накликать на себя беду. Она как будто в чём-то подозревает едва ли не всех, даже близких людей. Она умная девочка, умеет мыслить логически, но по опыту она ещё ребёнок. Я боюсь какого-то неосторожного поступка, пока я тут лежу бревно бревном. Её больше некому защитить в случае чего». «Нельзя чуть конкретнее. В случае чего?» – попросил Волгин. «Я тоже в каком-то смысле несу ответственность за то, что вашей Марине приходится о чём-то догадываться, а не знать. Мы же решили все подробности раскрыть в первую очередь детективам». «Вы даже не представляете, насколько она близка к разгадке истинного положения вещей. Но она пытается самостоятельно вычислять виновных в чём-то, даже в сознательном распространении информации обо мне. В смысле, где и когда я бываю». Девочка может запутаться в собственных догадках, версиях и притянуть к ним случайные факты. Она может стать для кого-то помехой. Если честно, Виктор Петрович, я в панике. Начинаю жалеть о том, что вообще задумался о частном расследовании. Тогда мне казалось, что речь идёт только о моей жизни. И вдруг понял, что забыл о главном – о безопасности дочери. Не предполагал, что она так плотно заинтересуется». А теперь почти сожалею о том, что всю эту историю благополучно не похоронили, как всегда, наши проверенные менты. Ну, подставили бы каких-то подростков. Ну, со временем те же или другие исполнители добили бы меня. И на этом и закончились бы испытания Марины. Людям приходится переживать любые трагедии. Смирилась бы и она. «Чудовищный расклад», — заключил Волгин. «Готовность принести в жертву преступникам собственную, с таким трудом спасённую жизнь во имя мифической безопасности дочери, которая думает как раз об обратном. О том, как вам обоим вернуться к нормальной жизни. Хорошо, что она вас не слышит сейчас. Я бы на её месте впал в ярость. Вы уверены в том, что такая сложная девушка легко найдёт для себя замену любимому отцу? Скажу вам одну вещь. Я ежедневно вижу множество людей. Снаружи и внутри. Так вот, это большая редкость для взрослых детей. Такое преданное отношение к отцу. Надо ценить значение собственного присутствия для тех, кто вам дорог». «Марине пришлось много страдать», — горько произнёс Денис. «Ей не очень повезло с матерью. А я так мало, так нерешительно её защищал. А теперь из-за меня такая тяжесть на неё свалилась». «А ведь беспокойство о безопасности Марины решается очень просто», — сказал Волгин. «Вы должны ей посоветовать следующее. Пока ни с кем не делиться своими догадками и подозрениями, а в нужное время всё рассказать профессионалу. Так она ни с какими сложностями не останется одна и без помощи. Кстати, Игорь уже рассматривает кандидатуры». «Но тогда придётся посвящать её и в самые жуткие подробности такого расследования. Мы можем на такое пойти. Её подозрения сейчас всего лишь на уровне полудетских фантазий». «Как бы вы определили характер своей дочери?» «Марина нежная, беспомощная, довольно замкнутая и упрямая. Она не полюбит просто так, ни за что. И ей можно верить». «Да, у её самых воспалённых фантазий должно быть основание, пусть даже крошечное. Ну вот мы все выяснили. Более мотивированного союзника вам не найти. Отдыхайте, Денис. Я тут между разговорами заметил некий прогресс в вашем состоянии. Но пока все не проверим, не изучим, мои наблюдения остаются моими фантазиями, которые бывают не только у нежных и беспокойных девочек. Виктор Петрович, в палату вошла медсестра Нина. Там к пациенту пришла жена. Я ей звонила, как вы велели. Сколько ей подождать? Я ухожу, ответил доктор. Дайте Денису передохнуть 20 минут, обдумать все, о чем мы говорили. А потом пускайте жену. Нина закрыла за профессором дверь и обратилась к Денису. Ты бы хоть предупредил, что у тебя такая шикарная жена. Платье, декольте, прическа, макияж. Прямо с обложки журнала. Так ты полежишь, как Виктор Петрович предлагал? Или будем красоту наводить для свидания? Красоты точно не надо. Полежу. А Вера была моделью, когда мы встретились. Правда, карьера продлилась меньше недели. Этого нам хватило. Моделью и осталась через 20 лет. Правда, точно не скажу. Моделью чего или кого? Когда Нина вышла, Денис утомленно прикрыл глаза. Обдумать все, о чем мы говорили. О чем тут думать? Не жертве оспаривать правоту того, чья круглосуточная бессонная работа заключается в том, чтобы спасать чужие жизни. И вдруг ослепительно четкой, яркой картинкой в память Дениса ворвался тот день. 20 лет назад. Он тогда только начинал свое дело, но уже был совершенно уверен, что они с коллегами на правильном пути. Отличные специалисты предлагали свои услуги. Рынок с интересом отреагировал на их появление. Оставалось выбрать, скорректировать образ коллективного потребителя и прийти с ним к общим критериям производства, качества и количества услуг. Одной из первых и главных служб Кратов создал отдел рекламы. Тогда пиарщики проводили кастинг для снимков и видеороликов на террасе загородного дома, где были представлены образцы дизайнерской садовой мебели. Фото и видеосюжеты были задуманы в разных форматах. Девушка, облик которой гармонировал бы с мебелью, подчеркивал бы изящество изделий, их комфорт. Семья за столом. Дети, которые играют с красивой собакой. В тот день отбирали девушку. Желающих пройти кастинг оказалось много. К тому времени, когда Денис заехал, чтобы узнать, как дела, большинство соискательниц уже получили отказ. В коридоре сидели две девушки. Денис прошел мимо них, взглянув мельком. И почему-то увидел только одну. Яркую блондинку со светло-голубыми глазами в темно-зеленом платье, которое подчеркивало нежную, как лепесток розы, кожу, стройную шею и улыбчивый, доверчиво приоткрытый рот. Он вошел к пиарщикам, и руководитель группы Костя сообщил. «Вы вовремя. Мы уже пришли к окончательному мнению. Лучше, наверное, не найти. Можно завершать. Вот, смотрите». И Костя показал Денису несколько больших снимков. На них была не блондинка, а та, вторая, которую Денис не рассмотрел. Изящная брюнетка в шелковом брючном костюме цвета слоновой кости. Она казалась олицетворением гармонии на фоне изысканной мебели. Лицо задумчивое, спокойное, без улыбки. А темные глаза кажутся немного печальными, что вносит в изображение налет тайны и даже делает его драматичным. Денис сразу оценил сложность и тонкость замысла, но все же уточнил. «А почему не белая?» «Монро для бедных», — рассмеялся Костя. «Слишком банально, примитивно и даже не вторично, а вторично. Это неинтересно. Посмотри сам, что получилось. Это же матрешка на ярмарке». Костя положил перед Денисом снимки блондинки. «Не соглашусь». Неожиданно для себя самого вдруг произнес Денис. «Наш заказчик устал от собственных сложностей и печалей. Он готов платить немалые деньги не столько за красивую и удобную мебель, сколько за надежду на обретение покоя. На яркую и ясную простоту. На то, что понятно, привлекательно и кажется доступным, как детская мечта». В тот день Денис, конечно, победил. Через неделю сделал предложение Вере, которое показалось ему понятной, искренней и простой, как детская мечта. Через 4 месяца он попросил Костю найти ту забракованную им брюнетку с печальным взором и заменить Веру в рекламе. Вера уже ждала ребенка. А Денис никогда не забудет, как после изнурительного круговорота дел и проблем он проваливался в глубокий сон на пару часов и тут же стремительно вылетал на поверхность своего навязчивого прозрения. Его фобией, тайной бедой и тяжкой обузой стали светло-голубые глаза, в которых он в первый и последний раз усмотрел искренность и простоту в тот день в том коридоре. Денис понял очень скоро, какую злую шутку сыграли с ним глаза, сам цвет которых стал для него символом кромешной и наглой лжи. Рождение дочери Марины казалось и облегчением, и усугублением боли. Денис покинул супружескую спальню по объективным причинам, чтобы не мешать матери и ребенку. И он настолько полюбил дочку, так остро ее пожалел, что о собственном спасительном бегстве не могло быть и речи. Он должен быть всегда рядом с ней. И да, его нашла награда. В светло-голубых глазах Марины только искренность, доверчивость, любовь и столько родства, что они все ее 19 лет могли общаться только взглядами, без слов. Он открыл глаза. Вера стояла на пороге палаты. Денис смотрел на нее, как будто издалека, из собственной скованности и бессилия. Она не очень изменилась с тех пор, когда познала свой маленький успех и возможности карьеры модели длиной в целых 5 дней. Блеск юности заменили профессиональные усилия косметологов и пластических хирургов. Монро для бедных заматерела до степени полной уверенности в себе и, возможно, решимости. «Интересно, ей приятно видеть меня в таком раздавленном состоянии», — подумал Денис и произнес вслух. «Здравствуй, Вера». «Да, здравствуй, Денис», — ответила она. «Спасибо, что соизволил принять родную жену, пусть даже в порядке общей очереди». Она подошла и пристально посмотрела в его лицо. Денис подумал, что второй раз за все время их общения в ее глазах появилось что-то похожее на искренность. То ли обида, то ли обвинение, то ли угроза, то ли все вместе. Так сразу и не поймешь.